Согласно Корану, Исмаил вместе с отцом положил основание Каабы, воздвиг ее, сура 2, аят 121. А затем у поселившегося в Мекке Исмаила, как пишет Аль-Кальби, появилось многочисленное потомство, которое со временем изгнало из Мекки жившие там племя амаликитов, Амалик. Но и после этого город оказался для потомков Исмаила тесен, и начались между ними столкновения и вражда, и одни из них изгнали других, и те разошлись по стране в поисках пропитания. И вот где от них и пошло поклонение истуканам и камням, ибо никто не покидал Мекки, не взяв с собой камня из святилища, из почитаемой округи Мекканской Каабы. И где бы они ни селились, они ставили этот камень и обходили вокруг него, как обходили вокруг Каабы, желая снискать этим ее милость. А еще они почитали Каабу и Мекку и совершали хадж и умру, то есть поддерживали древние, сохраненные и в исламе, общее и малое паломничество. Хишам ибн Мухаммад Аль-Кальби, книга об идолах, Китаб Ал-Аснам, Москва, 1984 год, страница 14. Эти доводы Аль-Кальби повторены и в старейшей из дошедшей до нас биографии пророка Мухаммеда, книги «Жития посланника Аллаха», Китаб Сират Расуль Аллах, Басрица ибн Хишама, умер в 834 году, переработавшего более старую, не дошедшую до нас, книгу военных действий и жития пророка ибн Исхака из Медины, 704, 767 или 768 годы. Культ камней и идолов существовал не только в Аравии, и его распространенность объясняется не столь просто, как полагал Аль-Кальби. Но примечательно, что арабский историк и в то далекое время искал естественную причину распространения фетишизма, приписывания сверхъестественной силы камням и вытесанным из них идолам. Отраженное в Коране это заблуждение, порожденное отсталостью, беспомощностью древнего человека в борьбе с природой, в пережиточных формах, дожило до последних десятилетий XX века. Достаточно вспомнить почитаемые и в наши дни в исламе черный камень Аль-Хаджар, Аль-Асват, куски лавы или базальта метеоритного происхождения, теперь вмурованные в восточную стену Каабы и скрепленные каменным барьером и серебряным обручем на высоте 1,5 метра. Камень стояния Ибрахима, макам Ибрахим, во внутреннем дворе той же большой Мекканской мечети, а также находящийся там же счастливый камень Аль-Хаджар Аль-Сиат и так далее. Вера в магическую силу этих камней и совершаемых к ним хаджа и умры и других обрядов до сих пор подогревается исламскими богословами, прибегающими в этих целях к подновленным истолкованиям древних сказаний о пророке Ибрахиме и его сыне Исмаиле, который почитается и в качестве родоначальника всех северных арабов. А о черном камне и ныне сообщают, как об окаменевшем ангеле, спущенном из рая. Он, где в день страшного суда, оживет и предстанет в роли заступника зацеловавших его верующих. Кстати, вся видимая поверхность этого камня отполирована и почернела, по-видимому, от бесчисленных прикосновений и поцелуев паломников. Впрочем, очень рано среди мусульман возникло и скептическое отношение к культу камней. Проявилась его трезвая оценка. Даже то, что черный камень ныне не целый, а состоит из трех сравнительно больших и нескольких мелких искусственно скрепленных кусков, следствие далеко не одинакового отношения к этому фетишу со стороны верующих. Во всяком случае, недоверие к чудесным возможностям черного камня, очевидно, весьма рано приобрело влиятельных сторонников. Об этом говорит, в частности, очень мягкое, своего рода компромиссное возражение противникам его культа, с которым якобы обратился к черному камню Омар ибн Аль-Хаттаб, второй из четырех первых праведных халифов, правивший в Медине в 634-644 годах. Он будто бы сказал: «Конечно, я знаю, что ты только камень, который не может принести ни пользы, ни вреда». Так обычно характеризуются в Коране идолы, добавил от себя опубликовавший это изречение венгерский академик Игнац Гольцейер. «И если бы я не видел, что пророк тебя целовал, то я бы тебя больше никогда не целовал». Выдающийся арабский поэт и мыслитель Абу Аль-Аля Аль-Маари, 973-1057 или 1058 годы, из Сирии, в своем сборнике стихов «Обязательность необязательного», «Лузум ма ля илзам», или, короче, «Лузумият», связал культ камней в Мекке с представлениями и обычаями разных народов и с их религиями. Относясь к исламу как к одной из религий, сменяющих в обществе с течением времени одна другую, Абу Аль-Аля был чужд нетерпимости к другим вероисповеданиям. С завидной объективностью он относился к заблуждениям последователей любой веры, христианства, иудаизма, зороастризма и ислама. Он писал: «Твердят христиане, всесилен Христос. Ну, как не дивиться той силе? Какой бы всесильный безропотно снес, когда его смертные били? Нам хвалят евреи свое божество, а добрым твердят и Иегове. Он добрый? Как странно, тогда отчего он требует жертвенной крови? Обряды персидские дико смешны. Царю удивляюсь Хасрову. Ведь чтобы очиститься, персы должны умыться мочою коровы. Разумностью, логикой веры своей и ты не хвались, мусульманин. В дороге, пройдя мимо сотен камней, лишь в Мекке целуешь ты камень. Религия хитрым сплетением слов силки для людей расставляет. Различны силки, неизменен улов. Глупец в них всегда попадает». Перевод Демитчика. Поэт имел в виду, очевидно, древнеиранского шаха Хасрова II Паравиза, правившего в 591-628 годах. В культе Мекканской Каабы, как, впрочем, и в культах других религиозных центров Аравии конца VI и первых десятилетий VII века, на первое место выдвинулся Бог Аллах, имя которого образовано от арабского слова «Иллах» – божество и определенного члена «Аль» – «Аль-Иллах» или от арамейского «Аллаха». Это был древний бог племени курейшитов, занявший господствующее положение среди богов, зависевших от них арабских родов и племен. По мнению академика Бартольда, 1869-1930 годы, возможно, что находившийся в доисламской Мекканской Каабе самый большой идол Хубал и мусульманский Аллах одно и то же. Бартольд. Сочинение. Москва. 1966 год. Том 6. Страница 87. Отождествление не случайно. Скорее всего, оно отражает обычай, подобный древнему восточно-семитскому. Первоначально восточные семиты называли, по-видимому, главного родового или племенного бога не собственным именем, а словом «хозяин», «господин», «бааль», «акбел». Дьяконов. Народы Древней Передней Азии. Переднеазиатский этнографический сборник 1. Труды Института этнографии имени Миклуха Маклая. Новая серия, том 39. Москва, 1958 год, страница 47-55. Культ Хубала был известен еще в Набатейском царстве, одном из самых древних, и до возникновения арабского халифата, значительных арабских государств на территории Передней Азии, в пределах современной Иордании. Бог Хубалу назван здесь в погребальной надписи из Хегры, первый год до нашей эры. Сохранилось также имя собственное Бен Хубалу, сын Хубалу, Шифман, Набатейское государство и его культура. Из истории культуры доисламской Аравии. Москва, 1976 год, страница 5-99. Обращение к Богу, занимавшему в Каабе центральное положение со словом «хубал» – «ху» в «бал», могло иметь сходное значение. Кстати, местоимение «хуа» – он со значением «истина», «бог», «Аллах» – и теперь можно видеть начертанным по-арабски на стенах многих больших и малых старых мусульманских храмов. Отсюда понятно, почему Коран, даже перечислив трех древнеарабских богинь, о Хубале промолчал. Вместе с тем академик Бартольд имел все основания отметить, что древние арабы к помощи Аллаха прибегали преимущественно во время поездок по морю. В Коране несколько раз говорится, что люди, когда их настигает буря на море, призывают Аллаха и дают обет искренне служить ему. Но когда они благополучно высаживаются на берег, забывают о своем обете и снова начинают служить идолам. Бартольд. Сочинение. Том 6. Страница 638. О значении предававшемуся культу Аллаха говорит и тот факт, что согласно мусульманскому преданию и наиболее ранним биографам пророка Мухаммеда ибн Исхак ибн Хишам, его отец носил имя Абдаллах, что буквально значит «раб Аллаха». А божества племен, зависевших от курейшитов, выдавались за детей Аллаха. Так его дочерьми назывались, например, богиня племен Хавазин и Сакиф Аль-Лат, иначе Илат, и Аль-Узза, о которой, как еще об одной богине арабских племен, сказано в 53-й суре Корана. Так Аллах занимает место Всевышнего Бога Аллах Таяла. Но Коран – произведение, в котором отражены патриархальные устои. Ко времени возникновения ислама в хозяйстве древнего араба-кочевника женщина играла все более подчиненную роль. За счет принижения женщины, занятой в основном домашним трудом, возвысилось общественное положение мужчины. Счет родства стал вестись по мужской линии, и религиозные сказания говорили о мужских божествах и духах, как об имеющих наибольшее влияние и силу. Коран отвергает мысль о возможности существования у Аллаха дочерей, в том числе богинь Аль-Лат и Аль-Узы и богини Манаты, ясрибских племен Аус и Хазрадж, прежде всего потому, что допущение этого предположения было бы несправедливо по отношению к Аллаху. Ведь люди, гордясь своим потомством, о дочерях стали умалчивать. «Видели ли вы, — замечает в связи с этим Коран, — Аллат и Ал-Узу и Манат, третью иную?» Комментируя это место Корана, академик Крачковский отметил, что Аллат, Мануту, Хубалу — набатийские божества. Коран, перевод и примечание Крачковского, страница 602. Однако на Арабском Востоке получил распространение другой взгляд на названные доисламские божества, по которым Хубал, Уза и Аль-Лат по своему происхождению из Вавилонии. Неужели у вас дети мужчины, а у него, Аллаха, женщины? Это тогда разделение обидное. Они только имена, которыми вы сами назвали их, этих богинь. Вы и родители ваши. Аллах не посылал с ними никакого знамения. Они, арабы, почитающие вышеперечисленных богинь, следуют только предположениям и тому, к чему склонны души, а к ним уже пришло от Господа их руководство. Коран, сура 53, аяты с 19 по 23. Последним Коран намекал на изрекаемые пророками откровения. В образах Бога, созданных воображением верующих разных стран, всегда отражаются особенности их жизни. Человек наделял своими чертами и свойствами Бога. Из таких антропоморфных представлений об Аллахе исходит довод, приведенный в 101 аяте 6 суры Корана, гласящий, что Бог не мог иметь детей потому, что не было у него подруги, жены. Впрочем, возможно, этот аргумент не только против почитания древнеарабских богинь, но и против догматов христиан, живших в Мекке, Ясрибе и других местах Аравии, против их культа Марии, Марьям, Мариам, как Богородицы. Вообще, в Мекке, едва ли не важнейшем торговом, социально-экономическом и религиозном центре Аравии, в то время появились люди, в той или иной мере отражавшие взгляды и устремления жителей всего аравийского региона, а частично и соседних стран. Одновременно здесь создались весьма благоприятные условия для раннего пробуждения вольномыслия, появления людей, скептически относящихся к старым политеистическим верованиям, с их громоздким культом и обращавшихся к монотеизму. Вместе с тем они не принимали взглядов, которые распространяли среди арабов полуострова христиане, иудеи и зороастрийцы, не исключая и тех, кто бежал в Аравию от преследования иноверцев и еретиков в странах, где господствовали Византия и Иран. Эти арабы, отказавшиеся от местного политеизма и религии иноземцев, являлись сторонниками движения ханифов, искателей истины, выразителями идей раннего арабского монотеизма ат-тахуида. Среди искателей и проповедников истины, выражавших идеи политического объединения арабских племен, были лица, которые выдавали себя за пророков, наби. По их словам, истина, которую они возвещали, внушалась им верховным божеством. В Мекке таким пророком был Курейшит Мухаммед, выходец из древнего, но обедневшего рода Хашим, в руках которого находились ключи храма Каабы. Рано осиротев, он нанялся пастухом, затем стал приказчиком, сопровождавшим торговые караваны. Позднее женившись на богатой вдове Хадидже, Мухаммед вел ее торговое дело. Он, по-видимому, с детства был воспитан в традициях мекканского культа Каабы, а затем в той или иной степени стал разделять взгляды ханифов. Начало его проповеднической деятельности, как уже отмечалось, обычно относят, в соответствии с мусульманской традицией, к 610 году. Мухаммеду к этому времени было уже около 40 лет. В эти годы движение ханифов стало известно в ряде мест Аравии. Одним из наиболее ранних представителей этого движения вне Хиджаза являлся пророк Маслама, известный затем под насмешливо-уменьшительным прозвищем Мусейлима. Он происходил из арабского племени Ханифа в богатой восточно-аравийской земледельческой области Яммама. Согласно преданию, Мусейлима прожил свыше 100 лет и был убит в 633 году во время карательной экспедиции, посланной первым праведным мусульманским халифом Абу-Бекром. По эпитету Бога, которого проповедовал Мусейлима, его самого называли Рахманом, Милостивым. Вероятно, в связи с этим в Коране о проповеди пророка среди курейшитов говорится: «Когда бывает сказано им, поклоняйтесь Рахману, они тогда говорят, а что такое Рахман? Станем ли поклоняться тому, кому ты повелеваешь нам?» И еще дальше убегают. Сура 25, аят 61. А более поздний мусульманский автор Ибн Хишам, в упоминавшейся нами книге «Жития посланника Аллаха», приводит предание, в котором проповедь Мухаммеда уже становится в прямую связь с пророком из Яммамы. Лишь его имя подыменно именем проповедуемого им Бога. «Нам известно, — говорят курейшиты Мухаммеду в названной книге «Жития», — что этому обучает тебя некий человек из Яммамы по имени Рахман». Полностью предание смотри в «Хрестоматии. Происхождение ислама». Москва-Ленинград, 1931 год, страница 99-100. Эпитет «Рахман» позднее стал одним из 99 имен Аллаха. Слово «Рахман» употребляется и в одной из повседневных основных формул ислама, с которой начинаются все главы Корана, за исключением 9-й. Бисми-Лахи-Рахмани-Рахим, то есть во имя Бога Милостивого, Милосердного. Этому не помешал и тот факт, что проповедником Бога Рахмана был не только Маслама Мусейлима в Яммаме, но и действовавший одновременно с ним пророк Асват в Йемене на юго-западе Аравии. Он тоже именовался посланником Аллаха и приобрел там, хотя и ненадолго, немалую политическую и военную власть. Высоким положением пользовалась и пророчица Саджах из племени тимитов на севере, в Месопотамии в Джезире, с которой Мусейлима вынужден был заключить договор. По нему Саджах получила половину урожая Ямамы. Кроме того, Мусейлима обязался выдать ей вперед часть урожая будущего года. Для сбора этого хлеба она оставила отряд, а с остальными своими приверженцами вернулась в Месопотамию. Бартольд, сочинение, том 6, страница 568. Как полагал академик Бартольд, пророчица Саджах явилась в Ямаму исключительно для опустошения богатой области. И явно эта ее цель не была секретом для Мусейлимы, постаравшегося поскорее от Саджах избавиться.